сядем на ступеньки. Так давно ли прибыли? Как разместились? Ну, прибыли мы только что и разместились лучше не надо. Садясь рядом с ним, радостно заговорил Сеня. Под рудником ты раненый был, говорят? Да. В бок. Под самые кишки. Заросло, как на собаке. Это, видишь ли, они пробную вылазку с рудника делали. Старого начальника гарнизона у них сменили за военные неуспехи. Ну, прислали нового полковника Лангового. Может, слыхал? Хотел прощупать нас. Усмехнулся Сурков. Рад, что вы пришли. Большой отряд? 232. Мало. А гладких кто? Охотник тамошний. Уросливый, говорят. Да нет, он слушает меня. С улыбкой сказал Сеня. Командир он хороший. А что нового у вас? Что нового у вас? Сеня стал рассказывать о положении дел в Ольгинском районе. Он выкладывал Суркову все свои сомнения и колебания. Он жаловался на отсутствие информации и директив Ревкома, на то, что хотя в Ольгинском районе подъему населения не меньше, чем здесь, разворот движения поневоле слабый. Нет организаторов. Потом он рассказал о встрече с Мартемьяновым, о работе, проделанной Мартемьяновым, и о том, что еще осталось проделать. «От Ольги на север и не слыхали еще о съезде областном?» — говорил Сеня. «Ну, Крынкин сказывал». «Ах, Крынкин, задница!» — неожиданно сказал Сурков. «Нет, он человек преданный, по-моему, но я не сказал, что он не преданный». «Я сказал, что он задница», — повторил Сурков. «Организаторов?» — передразнил он. «Разве Ревком рожает организаторов?» «Организаторов создают из рядовых людей». Странно слышать такую жалобу от представителя Тетюхинского рудника. Он подчеркнул «рудника». Организаторов движения в Ольгинском районе должны дать вы, тетюхинцы, и только вы. Так что же говорит Крынкин? Да это не суть важно, пожалуй, засмеялся Сеня. Ты прав, и моя вина тут. Тебе вот письмо от Лифу. Слыхал такого? От Лифу? Сурков развернул красную бумажку, которую Сеня подал ему. «Имевший место недоразумений войск китайского народа, забубнил он дальнейших выводов не сделать. От сволочь!» — сказал он, отчеркивая ногтем то место, где Лифу писал о том, что партизаны не имеют права помогать врагам китайских революционных отрядов ни в каких формах. Ты знаешь, что это значит? А это значит, мы не имеем права вызывать туземцев на наш областной съезд. Не имеем права созывать корейский съезд. Не имеем права защищать Николаевку, когда они пришли ее жечь. Не имеем права вооружать южных гольдов и тазов, когда они отказались платить дань хунхузам и цайдунам. «Сволочь! А вы где их встретили?» Сеня рассказал о встрече с хунхузами, о своем разговоре с Лифу и о найденном в реке трупе человека с перерезанным горлом. «Очень хорошо!» — злобно фыркнул Сурков. «Сегодня же пошлем роту передавить к чертовой матери». «По-русски понимает кто?» Обернулся он к корейцам на крыльце. «А русики?»